Рыбы-клоуны. Рыбы-клоуны или амфиприоны принадлежат к семейству помацентровых. Свое название они получили из-за необычной яркой окраски, которая напоминает клоунский грим и варьирует от насыщенно-пурпурного и красного до огненно-оранжевого и желтого. Обитают они среди коралловых рифов Тихого и Индийского океанов. Рыбок-клоунов следует отличать от хищных рыб семейства клоунов, которые обитают на глубине. Рыбки-клоуны в течение жизни могут менять пол. Амфиприон-клоун. Оранжевый амфиприон — небольшая морская рыбка. Максимальная ее длина — 17 см. Питается зоопланктоном и водорослями, а также объедками актиний, кусочками мяса рыб и ракообразных. Встречается на рифах западной части Тихого океана, в том числе на севере части Большого Баренцева рифа, а также у берегов Новой Гвинеи, Новой Британии, Соломоновых островов и Вануату. Полимнус. Клоун крупнополосый, полимнус, как и другие амфиприоны, встречается в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Обитает он на небольшой глубине до 15 метров, длина тела рыбки не более 13 сантиметров. Широкая белая полоса на спинке похожа на седло, потому эту рыбку еще называют седловидным клоуном. Взаимовыгодное сотрудничество. Небольшие рыбки-клоуны в процессе эволюции вступили в симбиоз с хищными актиниями. Эта рыба научилась воспроизводить слизь, которая покрыта актинией, и таким образом получила возможность прятаться от врагов среди ее щупалец. Актинии, в свою очередь, тоже получают бонусы от клоунов. Рыбки отгоняют от них хищников, например, мелких крабов, а также убирают мусор. В симбиоз с актиниями вступают представители всего семейства клоунов.